те из них, которые желают увеличения русских владений, хотят, чтобы все взяли, а вместе со всеми и Россия, тогда как граф Панин стоит за спокойствие и мир. Однако я постараюсь еще уяснить это дело и остаюсь при том мнении, что ты не рискуешь ничем, если овладеешь под каким-нибудь предлогом вармийским епископством, в случае, если действительно справедливо, что австрийцы овладели двумя староствами. Таким образом, в конце 1770 года польский вопрос опять выдвигается с важным решающим значением. Но что же в этом году делалось в Польше? Конфедератская война продолжалась с прежним характером. Суворов, который в этой войне начал выдаваться вперед, сперва в чине бригадира, а с 1770 года в чине генерал-майора, Суворов был истомлен этой войною и жаждал перевода в армию, действовавшую против турок. Он писал: «Здоровьем послаб, хлопот, пропасть почти непреодолимых, трудности в их будущем умножаются, во все стороны наблюдения дистанции почти безмерной, неуспеваемый перелет с одного места на другое, неожидаемое в необходимой нужде подкрепление, слабость сил, горы, Висла, Варшава. Каликая бы то мне была милость, если бы дали отдохнуть хотя на один месяц, то есть выпустили бы в поле. С Божией помощью на свою бы руку я охулки не положил». Но и конфедераты, представляя нестройные шайки, по недостатку единства в своих действиях, по отсутствию даровитых вождей, по долговременной отвычке народа от войны, не могли воспользоваться малочисленностью русских. Они ждали помощи извне, от католических держав, от Австрии, особенно от Франции. Австрия на словах была очень любезна, а на деле позволила только конфедерации иметь главную квартиру в венгерском городе Эперьеше. В мае месяце император Иосиф во время путешествия по Венгрии принял конфедератских вождей, говорил с ними очень ласково, обещал для них свои добрые услуги у русского и прусского дворов, но прибавил: «Вот до чего довели нас обещания и внушения Франции, вот плоды вашего доверия к ней». Незадолго перед тем Людовик XV писал относительно Польши: «Помощь людьми невозможна, помогать деньгами очень трудно, и употребление их несколько сомнительно. Несмотря на то, что Азель нашел возможным помочь конфедератам деньгами, а для установления между ними порядка и единства в действии отправил знаменитого впоследствии Дюмурье, тогда еще бывшего только капитаном. Впечатление, произведенное на Дюмурье конфедератами, описано им самим в своих записках. Нравы вождей конфедерации показались ему азиатскими. Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды и пляска — вот их занятия. Они думали, что Дюмурье привез им сокровища, и пришли в отчаяние, когда им он объявил, что приехал без денег и что, судя по их образу жизни, они ни в чем не нуждаются. Войско конфедератов простиралось от 16 до 17 тысяч человек, но войско это было под начальством 8 или 10 независимых вождей, несогласных между собою. Они подозревали друг друга, иногда дрались между собою и переманивали друг у друга солдат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей, равных между собою, без дисциплины, дурно вооруженных, на худых лошадях. Шляхта эта не могла сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и казакам. Ни одной крепости, ни одной пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили своих поляков, тиранили знатных землевладельцев, били крестьян, набранных в войско. Вместо того, чтобы поручить управление соляными копьями двоим членам Совета финансов, вожди разделили по себе соль и продали дешевую ценой селезским жидам, чтобы поскорее взять себе деньги. Товарищи, шляхта, не соглашались стоять на часах. Они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в домах. Офицеры в это время играли и плясали в соседних замках. Что касается характера отдельных вождей, то генеральный маршал Пац, по отзыву Дюмюрье, был человек преданный удовольствием, очень любезный и очень ветреный, у него было больше честолюбия, чем способностей, больше смелости, чем мужества, он был красноречив, качество, распространенное между поляками благодаря сеймам. Единственный человек с головою был Литвин Богуш, генеральный секретарь конфедерации, деспотически управлявший делами ее. Князь Радзивилл — совершенное животное, но это самый знатный господин в Польше. Пулавский очень храбр, очень предприимчив, но любит независимость, ветрен, не умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гордый своими небольшими успехами, которые поляки по своей склонности к преувеличениям ставят выше подвигов Собесского. Поляки храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любят свободу, они охотно жертвуют этой страсти имуществом и жизнью, но их социальная система, их конституция противится их усилиям. Польская конституция есть чистая аристократия, но в которой у благородных нет народа для управления, потому что нельзя назвать народом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, покупают, меняют, как домашних животных. Польское социальное тело – это чудовище, составленное из голов и желудков, без рук и ног. Польское управление похоже на управление сахарных плантаций, которые не могут быть независимы. Умственные способности, таланты, энергия в Польше от мужчин перешла к женщинам. Женщины ведут дела, а мужчины наслаждаются чувственной жизнью. Дюмюрье говорит в своих записках и о русских. Это превосходные солдаты, по его словам, но у них мало хороших офицеров, исключая вождей. Лучших не послали против поляков, которых презирают. Шуазелю трудно было иметь какой-нибудь точно определенный план относительно Польши. Он имел в виду одно – всеми средствами вредить России. И потому поддерживал конфедератов в их борьбе с русским войском. Готов был поддерживать и короля Станислава в его судорожных попытках сопротивления России. Так Шуазель уверял эмиссара польского короля во Франции графа Хребтовича, что Людовик XV, довольный твердым поведением Станислава, будет помогать конфедератам только с условием, чтобы они соединились для поддержания его, Станислава, на престоле.